изменение по дистанции на дальномерах вдруг оказалось особенно резким. Все потому, что Микаса и Ижи с ним продолжали наращивать обороты, доводя ходовые показатели до максимальных, а тут и русские вдруг сбавили ход, что суммарно составило до 3-4 узлов разницы. Немедленно доложили на командирский мостик, не скрывая азарта загонщиков. Врагу не скрыться. А вот плавное смещение целей вправо с марсов и сигнальных мостиков кораблей флота «Ниппон» зафиксировали с запозданием. Первый факт только вызвал хищную улыбку у Тога. Второй породил неожиданную вспышку гнева. Хейхатира выругался. Негромко, но слышали. Все уже заметили, что резкая, со склонностью к раздражительности, смена настроения командующего стала особенно выражаться. Что говорила, адмирал на пределе. Этому, кстати, способствовал тихий, но на повышенных тонах, спор с начальником штаба, считавшим, что не следует выжидать оптимальной дистанции, а следует бить. Бить, пусть беспокоящим, пусть не очень точным огнем, но бить и добиться. Комендоры флота Микадо всегда отличались лучшим мастерством на больших дистанциях, шипел Симамура. И далее поднес нечто из сказанного кем-то и когда-то, и уж повторенное и перецитированное, вплоть до штабных лампасов. «Стреляйте, стреляйте, и последний снаряд принесет победу». В общем, в этом духе. Тога прервал этот словесный фонтан рыком начальственного авторитета и, отстранившись, молчаливо нахохлился. «Витгефт еще не скоро доплетется до Квельпарта. Это факт. Вот только время все равно на стороне противника. Если Рождественский, к тому же, все больше будет отклоняться на вест к Порт-Артурской эскадре навстречу, что вполне обоснованно и разумно». «Несомненно, мы его догоним и навяжем бой. Но сколько у нас будет времени, чтобы разгромить врага? Подозреваю, что крайне мало». Так рассуждал японский адмирал, признаться, уж и склоняясь к радикальному мнению своего помощника, попытаться достать адмирала Арктики на дальних дистанциях, несмотря на нужду в боеприпасах и такой пугающий ущерб от этих проклятых боеприпасов. А враг? Если смотреть невооруженным взглядом, три русских корабля представлялись бесформенными размытыми силуэтами, не позволяющими определить ни класс, ни тип. И это несмотря на лучшую видимость на восточной стороне горизонта. Но если взять мощную подзорную трубу, то можно даже оценить элементы их боевой раскраски. Особенно тогда, когда они легли на перпендикулярный галс, показав борта. «Это то, о чем докладывал контр-адмирал Мису», — догадывался Тога. Вот поэтому сигнальщики не сразу заметили их плавное смещение. Любопытно. «Это несет в себе некую иллюзию, их камуфляж», — донесся голос на правильном английском с заявочкой на французскую картавость. Примечание. Слово «камуфляж» французского происхождения. Сэр Уильям как рыба прилипала. То приклеится со своими комментариями, то идет в молчаливом кельваторе, выжидая куска пищи для размышлений. Почти брезгливо стряхнулась с мыслей. Но он прав, к бесам его душу. Такое впечатление, что Рождественский опять начал какой-то маневр. Или нет? Я так и не пойму, чего он добивается. Снова взвился начальник штаба, добавив по-английски специально для ушей европейца-советника. Его действия не укладываются в здравомыслие. Он же должен понимать, что слабее, и все равно. Скорее непредсказуемы, перебив, внес свою версию Хейхатира. Тоже не на языке сакур и саке. А мне кажется, немедленно подключился британец, правильно поняв лингвистический намек, что вся непредсказуемость Рождественского, как и всех русских, от того, что они сами не знают, каким будет их следующий шаг. Тем неожиданней для нас. С чего-то вдруг разозлившись, отрезал адмирал и требовательно спросил у дежурного. Какова дистанция? Меньше 60. Что-то подозрительно ёкнуло. Вспомнилось, что ранее палочку и открытие огня русские сыграли на 55. «А если опять?» — стрельнула догадкой. И все равно, увидев злые глаза начальника штаба капитана первого ранга Симамуры, откашлявшись, упрямый и главный на мостике выцедил. «Огонь пока не открывать, беречь стволы. К демонам вас всех!» Три русских корабля легли в поворот единовременно, словно перетекли из состояния анфас в состояние профиль. Этот маневр неожиданно озадачил японского адмирала. Не в западный галс, а наоборот. Пристрелочный выстрел на далеком головном сверкнул практически тотчас.